Рыба. Жареная треска с соусом из лука, порея и картофеля. 2 филе трески или пикши весом 150-200 грамм каждая. Без кожи. Растительное масло без запаха. 50 грамм очищенного и тонко нарезанного картофеля. 1 клубень. 10 грамм сливочного масла. 35 грамм очищенного и тонко порезанного репчатого лука. Половина луковицы. 160 грамм тонко нашинкованного лука-порея. 1 букет гарни. Тимьян, зелень сельдерея и петрушки, лавровый лист. 200 грамм горячего рыбного бульона. 100 грамм жирных сливок, 30% и больше. 10 грамм нормального молока. Соль, свежесмолотый белый перец. Картофель сполоснуть под холодной водой 30 секунд. Растопите сливочное масло в сотейнике на среднем огне и готовьте лук и картофель 10 минут, постоянно помешивая. Добавьте лук-порей и готовьте еще 5 минут. Добавьте букет гарни и горячий рыбный бульон. Доведите до кипения и варите на медленном огне 10 минут. Удалите букет гарни. Соус вбейте блендером и протрите через сито, чтобы удалить комки. Добавьте сливки и молоко и прогрейте все вместе. Приправьте солью и белым перцем. В сковороде на среднем огне раскалите немного растительного масла. Филе рыбы посолите с обеих сторон и выложите в сковороду. Через 2 минуты переверните и жарьте вторую сторону еще 2 минуты. Снимите с огня. Выложите рыбу в подогретые тарелки, соус взбейте блендером и выложите вокруг рыбы. Рыба сильвестр. 8 небольших филе камбалы, мерланга или морского языка. 150 грамм сухого белого вермута, 2 небольших луковицы, 2 небольших моркови, 1 стебель сельдерея, 8 веточек петрушки, 120 грамм сливочного масла, 1 лавровый лист. Половина чайной ложки эстрагона. 120 грамм свежих шампиньонов. 1 столовая ложка муки. 1 столовая ложка томатного пюре или пасты. Соль, ССЧП, холодная вода. Лук, морковь, сельдерей, шампиньоны нарежьте очень мелкими кубиками. 2 мм. Зелень мелко накрошите. Растопите в сотейнике 30 грамм сливочного масла и томите на слабом огне 20 минут лук, морковь, сельдерей и зелень с солью и перцем. Добавьте грибы и томите еще 20 минут. На той стороне филе рыбы, где была кожа, сделайте насечки очень острым ножом, чтобы филе не скручивалось. Посыпьте рыбу с обеих сторон солью и перцем, на сторону с насечкой положите ложку томленых овощей и сложите пополам, чтобы получился клин. Положите рыбное филе на противень в один слой. Полейте вермутом и залейте холодной водой, чтобы рыба была почти покрыта ею. Накройте все бумагой для выпечки и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов на 12 минут. Рыба готова, когда ее мякоть легко протыкается вилкой. Пока вы будете готовить соус, оставьте рыбу в духовке с открытой дверцей. Слейте всю жидкость, оставшуюся после припускания рыбы, в сотейник и уварите примерно на треть. Распустите 20 грамм сливочного масла на сковороде, смешайте с мукой и прогрейте 2 минуты на медленном огне, не допуская изменения цвета. Снимите с огня и смешайте с уваренной жидкостью от рыбы, энергично взбивая венчиком. Понемногу подмешивайте томатное пюре. Добавьте к соусу оставшееся сливочное масло небольшими кусочками, продолжая взбивать. Полейте рыбу соусом и подавайте на подогретой тарелке. Судак, запеченный по-луарски. Судак, выпотрошенный и очищенный от чешуи. 1-1,2 кг. Укроп, несколько веточек. Соль, перец по вкусу. Для масла с анчоусами. Анчоусы. Филе в масле. 1 банка. Сливочное масло, размягченное, 100 грамм. Горчица, половина чайной ложки, яйцо, желток, одна штука, лук-шалот, мелко нарезанный, одна штука, петрушка, нарезанная, одна веточка, яйцо, вареное, размятое вилкой, одна штука. Слегка взбейте вилкой сливочное масло, понемногу добавляя масло от анчоусов. В получившуюся гладкую однородную массу добавьте горчицу, яичный желток, лук, петрушку и вареное яйцо. Все хорошенько перемешайте. Мелко порежьте и раздавите вилкой анчоусы. Подмешайте к маслу. Заверните масло в пищевую пленку, чтобы получилась колбаска, и положите в морозилку. Нафаршируйте брюшко судака укропом, посолите и поперчите рыбу. Заверните ее в большой лист алюминиевой фольги, оставив место поверх рыбы, чтобы было место для выхода пара в процессе приготовления. Положите судака на противень и запекайте в духовке 25 минут при температуре 210 градусов. Выложите рыбу на блюдо, снимите фольгу, разделайте и разложите на подогретой тарелке. Отварите очищенный картофель, разложите на тарелке рядом с рыбой. Замороженное масло порежьте на шайбы толщиной 1-1.5 сантиметра. Острым горячим ножом подайте вместе с картофелем. Рыба подается немного теплой, картофель очень горячим, масло ледяным. Камбала миньер. 500 грамм мелкой камбалы. 2 столовых ложки оливкового масла. 80 грамм сливочного масла, 4 столовых ложки муки, половина лимона, 1 чайная ложка мелко нарезанной зелени петрушки, соль, ССЧП. Рыбу хорошо почистить, кожу снимать не надо. Смешать соль и перец с несколькими каплями оливкового масла. Натереть этой смесью рыбу. Посыпать рыбу мукой. На дно овальной сковородки такого же размера, как и рыба, положить 30 грамм сливочного масла, добавить оливковое, поставить на большой огонь. Рыбу выложить на сковороду белой кожей вниз. Масло не должно кипеть. Через 5-6 минут переверните рыбу и жарьте еще 5-6 минут. Выложите рыбу на подогретое блюдо, сбрызните лимонным соком, посыпьте петрушкой. К маслу, в котором жарилась рыба, добавьте 50 грамм сливочного масла, прогрейте до орехового цвета и полейте этим маслом камбалу.